Глава 17. Принц молчал, но в его глазах отражались то бешеное пламя злости, то ледяной холод презрения. И лишь изредка там мелькал вполне знакомый осмысленный взгляд, как будто все внутри принца сопротивлялось здравомыслию. Молчание затягивалось, а я продолжал наблюдать за поведением его ауры, ведь самым странным было именно оно. Возможно, у принца была некая родовая защита, но сейчас языки пламени, бьющие из его ауры, пытались подступиться к проклятию. Не слизывали и не обжигали его, а будто нежно поглаживали. И из того, что я видел, странная клякса алого цвета как будто бы подпитывалась от его магических сил, и мне очень не нравилось такое положение вещей. Я судорожно пытался сопоставить действие увиденного проклятия с тем, что я видел у бабушки, и с тем, что я видел в процессе трапез орденских астральных сущностей. Мошки у Савельева, баклана у Олега Альгердовича. И как бы мне не хотелось обвинить во всем орден, но это проклятие действовало совсем иначе. Пока принц сжимал и разжимал кулаки, пытаясь успокоиться, я снова обходил его по кругу. Хотелось попросить собственную пустоту принюхаться и присмотреться к этому проклятию, чтобы она смогла мне подсказать, сможем ли мы с ней как-то сладить или же нет. Но мои хождения вокруг принца дали весьма неожиданный результат. «Значит так, Юра, я сейчас мысленно просчитал до 100, прежде чем начать говорить. Ты не представляешь, насколько сильно мое желание отправить тебя в отставку. Но при этом часть моего разума в какой-то мере верит тебе», — со вздохом ответил Андрей Алексеевич. «Моя усталость и вспышки раздражения не могли появиться после одного простейшего приема, пусть и весьма насыщенного по количеству приглашенных гостей. А потому отследить за последние несколько часов, кто мог навесить на меня проклятие такого рода, чтобы при этом никто не заметил, та еще задача. Только из-за этого я не отбрасываю высказанные тобой предположения. Однако же, каким бы ни было мое нынешнее состояние, сегодня в полночь после завершения приема должно произойти кое-что, что сожжет это проклятие напрочь. Поэтому ни тебе, ни мне не стоит беспокоиться, даже если оно есть». Я бы, конечно, не был столь оптимистичен, но все свои мысли по этому поводу оставил при себе. «У вас будет нечто вроде стихийной инициации? Повторной? Думаете, ваш огонь выжжет все на вас навешанное?» Я задал вопрос, уже догадываясь об ответе на него. И все же поведение этой самой кляксы мне не нравилось. Она все так же слизывала пламя сауры, будто бы захватывая по сантиметру доступное ей пространство. «Что-то вроде того», — кивнул принц и потянулся за своим мундиром. «Тогда тем более не советую этого делать», — честно осознался я. «За то время, пока мы с вами беседовали, ваша собственная родовая магия попыталась бороться с навешанным на вас проклятием, но только подпитала его, увеличив его площадь. Я думаю, ваша раздражительность и прочие – лишь цветочки. Ягодки начнутся чуть позже, как раз-таки во время инициации. А теперь очень крепко подумайте, кто знает о ситуации с инициацией и кто мог навесить на вас проклятие с подпиткой от вашей магии или... с основанием такого рода, чтобы ваша магия признала его за своего. Это либо проклятие на определенный вид силы, либо...» Я задумался, но на ум приходила самая очевидная аналогия. «Либо проклятие, запитанное на вашу кровь, то есть созданное на основе вашей крови. Именно такое проклятие, скорее всего, ваша аура не воспринимает как враждебное. Ведь ваша кровь такой же ключик, как и образцы силы. Вы даже не представляете, какого ранга можно создавать проклятие и воздействие, если иметь образцы крови». Кажется, последние мои слова заставили принца задуматься. Он нахмурился и принялся расхаживать передо мной в замкнутом пространстве, словно генерал перед войском на параде. 3 шага вправо, резкий разворот. 6 шагов влево, резкий разворот. 6 шагов вправо, резкий разворот. И словно маятник, принц продолжал выполнять свои движения. Я наблюдал за поведением принца ровно до того момента, пока Мурка не обратилась ко мне по связи. «Я сейчас тут такой разговор подслушала. Тебе не понравится, да и принцу, думаю, тоже». «Какой именно?» – тут же спросил я у Мурки. «Смотри». И Маурица открыла свое сознание, передавая мне поток образов. Императрицу пригласил на танец некий благостный старец в золотой рясе с посохом и бородищей, едва ли не волочившийся по полу. Во время танца он что-то втолковывал императрице, отчего она едва смогла совладать с собственным выражением лица. Однако после танца Мария Федоровна уединилась со старичком в одном из заготовленных переговорных кабинетов. «Зовут Дедугана Астерий или Асторий. Как-то так. Очень шумно было, я едва расслышала». «Я надеюсь, дорогая, ты смогла приблизиться к ним?» «Смогла. Но там стояло такое защитное поле, что при всем желании я едва услышала какие-то обрывки фраз, и те не на русском». Я выругался. Бедная Химера и так рисковала, подслушивая императрицу, но требовать от нее знания иностранных языков было бы наглостью. Выдержав паузу, Маурица победно добавила. «Но на наше счастье Лизу начали обучать родному языку матери, а вместе с ней на уроках сидела и я. Так что некоторые слова смогла узнать». «Маурица, ты прелесть!» Выдохнул я с облегчением. «Что это были за слова?» «Дочь, жених, выбор, клятва, смерть, новая императрица», перечисляла Химера. «Увы, это все». «И как на это все отреагировала императрица, когда вышла?» «Залилась страшно. Изморозь даже до вального зала добралась, никакие артефакты не спасли. Но гости решили, что это таким образом шампанское охладили для гостей. Мне едва подушечки лап не отморозило, а после, когда вернулась на бал, подозвала к себе змеиную гувернантку и приказала глаз не спускать с принцессы, оберегая пуще зеницы ока». У меня в голове крутилось сразу несколько схем. Было два варианта. Либо, потерпев неудачу по устроению брака принца с кем-то из княжон Эстерхази, орден решил, что проще всего будет найти жениха принцессе и таким образом влиять на политику. Либо же принца предполагалось убрать из шахматной партии проклятием и завладеть троном через принцессу и некоего жениха, подготовленного и выбранного братом Астерием или Асторием. Ну и был, конечно, еще маловероятный вариант, касавшийся того, что императрицу планировали еще раз выдать замуж после восхождения на престол принца, для того, чтобы она стала более покорной, а в Российской империи появился еще один агент влияния Австро-Венгрии. Пока же, честно говоря, наиболее вероятным мне виделся второй вариант – устранение принца и использование принцессы. Удавалось же, видимо, ордену общими силами вертеть Марией Федоровной. То ли она стала выходить из повиновения, то ли еще чем-то подобным отличилась, раз они решили действовать радикально. Да и как-то во всей этой ситуации меня коробила уверенность в том, что так или иначе принцессу следует брать в оборот. «Мурка, следи за принцессой. Вообще не отходи от нее ни на шаг. Если вдруг увидишь кого-то подозрительного, либо услышишь что-то подозрительное, сразу же бей тревогу и сообщай мне». «Хорошо», — согласилась та и оборвала канал связи. Я тем временем пришел в себя, когда принц уже поднимал руку, чтобы щелкнуть перед моими глазами пальцами. «Ваше императорское высочество, а кто такой брат Астерий?» Перебил я его едва ли не на вдохе. Принц несколько раз удивленно хлопнул глазами, после чего нахмурился и ответил. «Кажется, так звали одного из старцев, сопровождавших сестер Эстерхази в их поездке к нам, но я не уверен. Помните, вы говорили не прерывать канал связи с Муркой?» Принц напряженно кивнул. «Так вот, некий брат Астерий разговаривал с вашей матушкой, правда под пологом тишины. Все, что смогла услышать и понять Мурка, это несколько слов, вырванных из контекста. Я повторил набор слов принцу. И уж простите мою паранойю, которой я, видимо, заразился от вашей матушки, но выглядит это так, будто кто-то из орденцев спланировал вашу смерть и после планирует подобрать жениха для вашей младшей сестры, для того, чтобы подмять под себя страну». «Да ну, быть того не может. Она же еще ребенок, в куклы играет. Ей же всего 12 лет». Искренне возмутился любящий старший брат, который заменил малышки и отца. «Что-то мне подсказывает, что в старину обручали и в более раннее время», – заметил я. «Особенно если в случае отсутствия официальных наследников мужского пола Елизавета Алексеевна станет единственным носителем крови Пожарских по прямой линии». «О, что, трон ей точно не светит!» Отмахнулся принц и тут же воровато оглянулся по сторонам. «На трон восходит лишь тот Пожарский, у которого в наличии огненный дар. Сестра там не окажется даже после моей смерти, она в матушку даром пошла». «А в курсе ли об этой особенности престола наследия иностранные представители?» «Нет, конечно. Кто же им будет раскрывать подобные вещи?» «Об этом никогда не упоминалось. Вопрос престола наследия решается только между носителями крови. Тактично происходили некие пертурбации. Иногда приходилось разыгрывать едва ли не смерть наследников престола без должного магического дара, но чаще рожали в таком количестве, чтобы было кому взойти на трон». «Однако», – задумался я, – «а кто у вас следующий претендент в случае, скажем так, вашей безвременной кончины?» «А это не мы определяем. Круг претендентов – все носители крови Пожарских с даром огня. Дальше правителя выберет яйцо Феникса, даровав соответствующее благословение». «Тогда вообще ничего не понимаю», – пожал я плечами. «Кто, ради чего и как навесил на вас это...» «Страшно даже подумать о подобном, но даже моей матери выгодно посадить на трон сестру и продолжать регенствовать при малышке». Произносить подобное о собственной матери принцу было неприятно, но исключать и самые негативные варианты он не стал. «Если вас каким-то образом это утешит, то Мурка передала, что императрица была в ярости от предложения брата Астерия и подморозила шампанское в бальном зале. Решил передать реакцию Марии Федоровны. Все же пока у меня не сложилось о ней плохого мнения. Да, импульсивная женщина, но весьма гибкая умом и отходчивая». «Если отбросить причастность матушки к моему устранению, то круг претендентов на престол расширяется». Что мне больше всего нравилось, так это то, что принц сейчас рассуждал уже более здраво, без вспышек гнева, истерик и злости, пышущей из него буквально несколько минут назад до пересказа увиденного Маурицией. «А ваша мать знает о подобных сложностях с престолонаследием?» «Нет. Насколько мне известно, отец не посвящал ее в тайны крови. В том числе этого не делал я». «Все чудесатей и чудесатей», — думалось мне. «А вы точно уверены, что на мне проклятие?» «К сожалению, да. Однако же сейчас, когда вы рациональны и спокойны, его рост замедлился». «Если вы его видите вживую, то...» «Возможно, сможете опознать почерк того, кто его нанес?» «Я даже опешил от такого предположения». «То есть вы мне сейчас предлагаете найти среди 3000 гостей магов крови и попытаться спровоцировать на себя выплеск их магии для того, чтобы сравнить ее с тем, что я вижу на вас?» «Это был бы слишком идеальный вариант», – горько улыбнулся принц. «Но, боюсь, вы проживете после таких экспериментов недолго». «Я надеялся, что, может быть, вы рассмотрите какие-нибудь остаточные эманации, либо что-либо еще. Возможно, маг не успел очиститься». «К сожалению, я больше склонялся к тому, что сработал некий артефакт, а не прямое воздействие, о чем и сказал принцу. Но когда он мне сказал про остаточные следы, я тут же вспомнил про использование волны страха и прошелся по себе собственной магией, чтобы скрыть следы применения магии кошмаров. Не хватало еще демона в себе взрастить. Вот уж спасибо. Я уже запомнил сей прекрасный урок». «Я честно ответил принцу. У меня подозрение, что подставили вас не где-то на балу, а именно в крипте. Возможно, кто-то очень хорошо знает ваши привычки и давным-давно приготовил там ловушку, либо надеялся, что вы пойдете туда перед приемом. Думаю, что артефакт должен был быть где-то там». «Пойдем в крипту». Махнул принц, накидывая на себя мундир, схватил меня за руку и потянул по коридорам. «У меня есть другое предложение, ваше императорское высочество». Остановил я стремительный бег по коридорам. «Кто сегодня присутствует из Каюмовых на торжестве?» «Боги, Каюмовы-то здесь при чем?» Снова появились нотки раздражения в голосе принца. «Нам нужно исключить магию крови как основание для проклятия». Пояснил я идею, подкинутую мне Войдом. Что-то мне подсказывает, что определить нечто подобное могут только они, и чем сильнее будет маг, тем лучше. Принц задумался, а после сменил направление движения на противоположное. «Возвращаемся в бальный зал. Там сегодня патриарх Каюмовых выбрался из собственной берлоги». «Казалось бы, зачем усложнять? Можно же было просто сожрать проклятие принца, как и бабушкина. Вот только хераз два. Войт успел просветить меня на этот счет. У нас состоялся короткий, но весьма откровенный разговор. «Сможешь ли ты выжрать эту непонятную кляксу?» «Легко!» Как-то уж больно радостно отреагировал внутри меня голод. «Но результат тебе не понравится». «Почему?» «Если базис проклятия – кровь, то принц для меня превратится в ходячее проклятие на ножках. Сожру и не замечу. Пожирая одно, я автоматически начну выжирать весь сосуд, то есть все наполнение. Для меня принц будет выглядеть одним большим и, признаться, вкусным блюдом». Именно поэтому я и предложил принцу использовать Каюмовых. Как-никак, должны же они уметь работать с кровными проклятиями. Ведь в конце концов, можно же просто переманить проклятие на образец крови с магией, пока оно полностью не разрослось по ауре принца. Да, будет больно, сложно и энергозатратно. Никто не говорил, что будет легко.